«А что тебе снилось сегодня?» «Мне приснилось, что Черчилль приказал разбомбить нью-йоркское метро». Она улыбнулась, поняв, что он имеет в виду. Сняла перчатку и нежно погладила его по лицу. «Этот сон тебе приснился именно сегодня, Стэнли?» «Да». Они поднялись на лифте наверх. В офисе просмотрели телексы и телеграммы, пришедшие минувшей ночью, составили план на день. Стэнли предложил не выезжать за пределы Манхэттена. Ему хотелось быть недалеко от редакции, ведь сегодня из Вашингтона возвращался Артур. Сначала они прошлись пешком по 42-й стрит до Брайант-парка. Стэнли сказал, что хочет оказаться там, пока не зазвонили будильники. Окна солидного здания Нью-Йоркской публичной библиотеки с одной стороны выходили в парк, а с другой — на Пятую авеню. Стэнли считал, что именно на газонах Брайант-парка должен находиться географический центр Нью-Йорка. Вскоре она поняла, что он имел в виду, говоря о будильниках. Здесь, на газонах, в центре самой богатой столицы мира, на одеялах, картоне, в спальных мешках и просто на траве спали бездомные. Сотни бездомных. Даже в Дрездене, когда его захлестнула волна беженцев с востока, Анна не видела столько людей, которые спали бы под открытым небом. Они обошли парк и сняли несколько кадров, причем каждый раз Анна старалась найти такой ракурс, чтобы лица людей, среди которых было немало женщин, невозможно было распознать. Из Брайант-парка они поехали в детский приют на 68-й стрит. Только за последнюю ночь на ступенях приюта оставили 3 новорожденных. Стэнли беседовал с работавшими тут монахинями и волонтерами, а Анна фотографировала огромный зал, в котором в 10 рядов стояли кроватки с младенцами. В течение одного этого года в приют подбросили не менее 1000 малышей, не считая тех, кого передавали сюда официально, то есть после всевозможных бюрократических процедур. По мнению заведующей приютом, эмигрантки из Сербии, именно из-за этой бумажной волокиты отчаявшиеся женщины оставляли детей на ступенях приюта. Ведь часто они были не только бедны, но и неграмотны, и оформление документов становилось для них непреодолимым препятствием. К тому же многие из тех женщин старались не сталкиваться с иммиграционной комиссией. «Думаю, вы понимаете, что я имею в виду», — добавила она в конце. Анна вышла из приюта потрясенная. Она не могла припомнить ни одного неграмотного в Германии. А от детей в довоенном Дрездене отказывались так редко, что эти случаи тут же попадали на первые полосы газет. Стэнли заинтересовался этой темой потому, что в последнее время детей стали подбрасывать постоянно. Возвращаясь в редакцию, они говорили о том, что Манхэттен поражает не только своим богатством, но и бездомными в Брайант-парке и такими вот приютами, словно вопящими о том, насколько несправедливо это богатство распределено. В этой стране так было, есть и будет. «Можешь быть уверена, социализм на берега реки Гудзон не придет никогда», — подытожил свои рассуждения Стэнли. «То, что сейчас делаем мы с тобой, всего лишь обнажит верхушку айсберга. И все же я надеюсь, что это хоть кого-то заденет за живое, и он, движимый сочувствием, любовью к ближнему, альтруизмом, а главным образом угрызениями совести, поможет этим людям. Кстати, многие помогают. Именно из-за угрызений совести. А наши материалы эти самые угрызения пробуждают. В тот вечер они разложили фотографии на полу кабинета и жарко спорили, отбирая лучшие. Стэнли с ехицей в голосе заметил, что когда в лабораторию к Максу идет с пленками Анна, они получают готовые отпечатки через час, а вот ему приходится ждать их до середины следующего дня. Ты охмурила еще одного мужчину на этой фабрике. Мэтью и рад бы подкатить к тебе, но боится, ходит как пес вокруг кошки, опасаясь ее когтей. Макс. Ну что же, Макса ты приручила легко, как любимая дочурка папашу. «Для тебя он готов на все», — констатировал Стэнли после того, как Макс сам принес им в кабинет фотографии. «С тех пор, как умерла его жена, он почти не выходит из лаборатории. Но ради тебя не поленился прийти сюда. Ему, должно быть, пришлось расспрашивать по дороге, как тебя найти», — добавил он ворчливо. А разглядывая снимки, они долго не могли прийти к общему мнению. Анна ратовала за кадр, на котором бездомный читал книгу, лежа в мокрых кустах на грязном картоне. А вдали нечетко, но вполне узнаваемо, просматривались контуры здания библиотеки. А Стэнли больше нравился снимок из приюта. Несколько пар маленьких ручек, торчащих над стенками кроваток. Они будто бы просили о помощи. Увлеченные спором, Стэнли и Анна вздрогнули, когда над их головами раздался голос. «Мы напечатаем оба. И еще один тот, где монахиня моет плачущего ребенка в ржавой раковине рядом с писсуарами и туалетной кабинкой без дверцы. Этот поставим первым. Пусть мэр, блядь, своими глазами увидит американский приют в своем городке». Они, как по команде, подняли вверх головы. Стэнли вскочил с колен. «Артур!» «Стэнли, сынок! А ты похудел, парень! Наконец-то я тебя вижу! В Вашингтоне поговаривают, что ты оказал честь Пэттону, разделив с ним перелет через Атлантику!» Крепкими, покрытыми, вздувшимися венами руками Артур обнял Стэнли. Анна встала, застегнула пиджак и отбросила волосы со лба. «Разреши, Анна, представить тебе», — начал Стэнли, повернувшись к ней. «Оставь эти церемонии. Меня зовут Артур. А вас тоже уже говорят в Вашингтоне. Якобы вы в самолете спросили у Пэттона, не жил ли он в Дрездене. Очень мило. Жаль, меня при этом не было. Я много бы отдал, чтобы полюбоваться в эту минуту лицом этого зазнайки». Артур по-свойски рассмеялся и, усевшись на стол, продолжил. «А вас судачит и в Бруклине. Астрид Вайштенбергер докладывает моей жене по телефону, а не приятельнице. Удивительные истории, связанные с вами. Как вы за несколько часов соблазнили какого-то подслеповатого еврея, уговаривали его совершить совместное самоубийство, а потом потащили посреди ночи в район красных фонарей. Вдобавок вы вообще ничего не едите, зато кормите всех кошек в округе. И теперь они по ночам воют под окнами. Когда Адриана, моя жена, справедливо заметила, что в марте коты воют по причинам, не имеющим ничего общего с потребностью в приеме пищи, Астрид заявила, что рядом с ее домом живут только приличные или кастрированные коты. Адриана чуть со смеху не померла. Мы знаем Астрид уже 30 лет, и нам хорошо известно, как далеко она может зайти в своих фантазиях, особенно после второй бутылки. Но доля правды в ее россказнях наверняка есть. Ладно, это все к слову, сказал Артур. Прежде всего, я хотел бы поприветствовать вас от лица Адрианы и от себя тоже, и от имени газеты. Для нас большая честь, что вы покинули родину и приехали в Нью-Йорк. Сегодня я говорил с нашим юристом и поручил ему в самый кратчайший срок сделать так, чтобы эти козлы, простите, чиновники из иммиграционной комиссии оформили все необходимые документы, и мы смогли изменить статус вашего трудоустройства. Кстати, имейте в виду, это всего лишь ничего для нас не значащая формальность. Анна смотрела ему в глаза. Он был удивительно похож на Якоба Ротенберга, отца Лукаса. Тот же тембр голоса, такой же пронзительный взгляд, лоб в морщинах, также жестикулирует во время разговора, даже одет в очень похожий пиджак, с какого мать срезала тогда в Анненкирхе желтую звезду. «Макс пригласил меня в свою нору лишь однажды. Если он приглашает к себе, значит, для этого есть важный повод, очень важный. Макс покидает свое смрадное убежище в исключительных случаях. Предыдущий раз я был там, когда он хотел показать мне снимки Стэнли из Пёрл-Харбор. А последний раз, совсем недавно, когда он показывал мне ваши снимки из Дрездена. Макс не вставляет фотографии в рамки, кроме разве что свадебной. Да и то я не уверен. Но ваши снимки он вставил в рамки. То, что я увидел на них, меня потрясло». Он повернулся к Стэнли и спросил. «Ты предупредил, мисс Бляйб-Трой, что я сквернословлю, даже тогда, когда чем-то тронут?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «В принципе, меня, еврея, должно радовать, что вашу Германию вместе с Дрезденом разъебали в пух и прах. Но поверьте, при виде ваших фотографий мне стало стыдно за то, что я чувствовал до этого. На следующий день, поздно вечером, я привел в лабораторию Адриану. Она не любит приходить сюда, когда здесь полно людей. Она рассматривала снимки молча. А если моя Адриана молчит, то либо от восторга, либо от ужаса. В случае с вашими снимками имели место и то, и другое. Так она сказала мне в машине, когда мы возвращались домой. Артур замолчал и вгляделся в лежавшие на полу фотографии. Потом повернулся к Стэнли. «Дружище, у тебя есть что выпить?» «Нет, Артур, пока еще нет. Я не успел толком обзавестись хозяйством после возвращения». «Отлично, значит, тебе выпивка не нужна. Это здорово, мой мальчик». Анна отошла к вешалке и из кармана пальто достала маленькую плоскую бутылку водки. «А у меня есть...» — она подошла к Артуру. «Сегодня мне это очень пригодилось. Выпейте со мной». Артур изумленно посмотрел на нее. Взял бутылку, открутил крышку и приложился к горлышку. Возвращая бутылку, сказал: «Вы второй человек в этой фирме, с которым я выпиваю. И первый, с кем я пью из горлышка». Выходя из офиса, он остановился на пороге и пристально посмотрел на нее. «Вы другая. Это ёбнутая Астрид права. Вы совсем другая».